Такое мне в голову как-то не приходило, но ты прав. «Понимаешь, в чем дело?» — сказал он. «Делая эту операцию, я создаю нового еврейского царя. Ты не возражаешь?» «Совсем нет», — пожал я плечами. «Твой дед, нет, даже твой отец отправил бы меня в ад. Приди мне в голову мысль создать нового еврейского монарха в их время. Боюсь, мне не хватает страсти, присущей Иродам и Хасмонеям». Я снова пожал плечами. «Царская власть не радует меня. Думаю, мне не хватает характера и амбиций для этого». «У тебя хорошее чувство юмора, мой господин, и это радует. Итак, видишь, сестра, мы подружились, и завтра Полимон ляжет под нож Симеона. Умоляю тебя прислать твое согласие с ответным письмом. От Беренис брату Агриппе». Не знаю, что и сказать. Проходят дни, недели, месяцы, а я все больше ощущаю себя зверем, запертым в клетке. Куда ни повернись, выхода нет. Всякий раз я выхожу замуж или венчаюсь только потому, что так нужно или целесообразно. Отец выдал меня замуж за своего брата, так как, по его мнению, я стала потаскухой. Сейчас я не могу приблизиться к месту, где родилась, или к родному брату из-за болтливых злых языков, которые сразу разнесут весть, что мы спим вместе. Мой брат Агриппа, что мне делать? Я потерялась и не вижу пути найти себя. Агриппа, сестре Беренис, приглашаю тебя вернуться. Посылаю стадо лошадей и подарок Полимона. Это шлейф в 2 фута в ширину и 7 в длину. Вся его поверхность расшита жемчугом, более 2000 жемчужин. Мне сказали, он очень ценный. Бородин, у которого сильные связи с дельцами на Дальнем Востоке, ходил за мной по пятам, прося его продать. Он заявил, что сейчас рынок жемчуга в высшей точке своего взлета. Интуиция подсказывает ему, что если деньги вложить в производство стекла в Тире, в течение года они удвоятся. Он сказал, что такой широкий жест, как подарок тебе шлейфа, типичный поступок для Полимона. Я понял со слов Бородина, что в финансовом отношении Полимон оставляет желать лучшего, однако выгода от союза с ним перевешивает этот недостаток. В любом случае, подарок шлейфа — стоящий жест. Я поражен хваткой в финансовых делах таких людей, как Бородин или члены дома Шлома. От широты их знаний у меня кружится голова. Как утверждает Бородин, для царя важнее знать, считая резервы своих соседей, чем величину их армии. Он убедил меня вложить деньги в торговлю шерстью, и от этого уже видны выгоды, просто удивительные для меня. Но я отвлекся, ведь так? Спешу тебе сообщить, что Симеон бен Гамалиэль успешно провел свою операцию, и последние 2 недели Полимон уже чувствует себя хорошо. Мы отложили операцию до приезда в Тиберий дяди Полимона и его 2 сенешалей, проделавших значительный путь из Силиции. Вместе со мной, Бородином и некоторыми другими приближенными они присутствовали на церемонии обрезания их родственника. Такая операция сама по себе не проблема для опытного хирурга. Она заняла всего лишь несколько минут. Симеон не только компетентен в своем деле, он еще делает фетиш из чистоты, являясь последователем школы Гиппократа, который знал, что чистота – преграда для заражения. Для мытья инструмента и дезинфекции оперируемого места Симеон использует, так делает большинство еврейских хирургов, спирт. Но он еще нагревает инструменты, а затем охлаждает их.